жил Басота с вдовой сестрой на улице Чехова, за площадью Восстания, в изумительном доме в стиле модерн. Кованые перила в парадном, ниши для статуй, широкие пологие ступени с бронзовыми кругляшами для прутьев, с сохранившимся между первым и вторым этажами витражом, томно переплетенные бело-голубые лилии, и плитками на полу, изгрызанными временем, с тяжело вздыхающим старым зеленым лифтом, чугунные дверцы которого закрывались кое-как. В этой волшебной просторной квартире, увешанной сверху донизу картинами, рисунками и гравюрами, можно было пробыть целый месяц и всего не пересмотреть. Позже, когда стал в доме совершенно своим, Захар иногда просил разрешения побыть в столовой, в то время, когда Басота принимал в кабинете очередного клиента и проводил чудесные минуты и даже часы перед портретом кисти Серова или этюдом Левитана. Только в комнату к Валерии Викторовне дверь всегда была закрыта. Сестра Басоты выглядела несколько заторможенной, будто пребывала под действием каких-то успокоительных лекарств. Во всяком случае, здесь довольно часто приходилось говорить полушепотом. Валерия Викторовна почему-то много спала. «Отдыхает моя сестрица, отдыхает», — говорил Аркадий Викторович. И Захар не лез не в свое дело. Басота бывал всюду, ездил на открытие примечательных выставок и в Москву, и в Ригу, и в Тбилиси. Был осведомлен о лучших частных коллекциях, дружил с директорами музеев и галерей, переписывался и с зарубежными коллекционерами. С удовольствием ходил в гости, но мало кого приглашал к себе. Возможно, причиной тому было нежелание афишировать богатейшую коллекцию, в которой встречались не только передвижники, но и самые крупные имена русского и зарубежного авангарда. Впрочем, и здесь были свои, как выражалась Людка Минчина, «домашние персонажи». Дважды Захар сталкивался в кабинете Аркадия Викторовича с необъятной бабищей в мехах со свинцовыми глазками пустынной кобры. Басота обмолвился, что Наталья Арсеновна внучка знаменитого виолончелиста, а предки ее — основатели той самой секты жидовствующих, история которой тянется из XVIII века. «Особо всемогущая», — добавил Басота, не прояснил, правда, в чем. И его с сестрой обставляют. В квартире, правда, мебель была штучная, антикварная, каждый предмет с биографией и историческим анекдотом. Когда однажды Захар развалился в низком массивном кресле, задумчиво пощелкивая ногтями по обитой кожей ручке, Аркадий Викторович насмешливо проговорил: «Не столь фамильярно, юноша, не попортьте мебель. В этом кресле еще Василий Львович Пушкин сиживал, когда в лицей племянника определял». Едва Наталья Арсеновна ушла, запахнув на телесах лоснящиеся меха, Аркадий Викторович доверительным тоном стал зачем-то рассказывать, что эта дама непроста. Ох, непроста! В любовниках у нее молодой актер Б. Но и помимо актера она ходит в бассейн вылавливать юных мальчиков, до которых очень, очень большая охотница. И скажу вам по секрету, Захар, он дважды ухмыльнулся, как облизнулся, что она ведь сегодня не зря сюда приходила, а уверен, на вас второй раз глянуть. Видали глазки-то оценивающие? Как? — пораженно воскликнул Захар, и его всего передернуло. Она? Это старая жаба? Ну-ну, Басота успокаивающе поднял ладонь, словно придерживая Захара в кресле. На нее, скажу вам по секрету, очень даже находятся охотники. Но ведь это... Тот не мог подобрать слов и мысленно метался, не зная, как объяснить Аркадию Викторовичу, как передать, и вдруг выпалил: «Это беззаконие!» Басота усмехнулся и серьезно проговорил: «Захар, в сексе все, что происходит между партнерами, все законно. Говорю это вам как врач. Впрочем, что ж вы так раскочегарились, друг мой? В этом деликатном деле хозяин – барин. Никто вас насильно тягать не станет. Захар почему-то в этот вечер ушел от Басоты гораздо раньше, и не то чтобы разозленный, но огорченный. Тем огорчался, что не смог объяснить, и чувствовал, что объяснения его канут в пустоту. В тот вечер, выпуская Захара в парадное, снимая множество цепей и отодвигая задвижки, коллекционер, как бы между прочим, заметил: «Все забываю вам сказать, Захар, отчего вы бороды не запустите?» Захар обернулся и недоуменно пробормотал: «Зачем?» Басота задумчиво оглядел его, будто решая что-то кардинальное о внешности молодого человека. «Ну да», — наконец проговорил он, — «вам это совершенно не нужно, при вашем-то чеканном подбородке. А я вот без бороды людей бы пугал». Захар приостановился и с любопытством спросил: «Почему?» «У меня», — улыбаясь, заметил коллекционер, — «подбородок до того уродливый, что все мое детство и отрочество прошли под знаком ожидания волосяного покрова. Вот». И он раздвинул волосы, торчащие лопатой бороды, и Захар увидел раздвоенную, как копыта, мощную кость подбородка.